Приветствую всех на оборотной стороне ЦИПСы. Вчера у нас записи не было, встречался я со своим старым другом Владом Харриганом, вот, поэтому не успел записать. Так, сегодня Даня в движении, поэтому у нас снова соло коротенькое. Значит, основная тема сейчас мы обсудим. Вот, но вот есть интересные моменты такой. Значит, в Одессе был убит активист, волонтер Демьян Ганул, вот фамилия. Я, в принципе, ничего о нем не знаю. Во всех пабликах там, значит, что-то так праздновали, как будто мы войну выиграли. Но мне как бы эта тема не интересна. Но сегодня, значит, на одном из каналов я, ну, там разгоняли разные темы, что там и спецслужбы, и не спецслужбы, там все что угодно. Вот. Но дождались конкретной информации, и, значит, вот сегодня смотрел военные сводки, там, значит, точно уже распидалили, что произошло, да. Если кто не знает, я сейчас буквально вкратце расскажу, достаточно интересная история такая получается, интересная история. Вот, значит, был убит этот активист, он вроде как участвовал и вот в этих, значит, трагических событиях в Одессе, когда, значит, поджигали Дом профсоюзов и так далее. Вот. Ну, то есть он, значит, среди адекватных людей, да, имел не очень хорошую, значит, славу в Одессе, но был настоящим патриотом Украины, да, как, собственно говоря, ну, все патриоты настоящие, они вот как раз-таки выглядят так, как Ганул, и занимаются, собственно говоря, такими вещами, да, вот этот карась, вот Ганул, это вот одна и та же публика, да, просто ходить, побольше орать, как бы, и, значит, все хорошо. Ну, смысл в чем? Это их дело. Смысл в том, что многие там начали писать, что вот убил его, это герой России и так далее, но интересный момент, значит, так как вот сообщают, значит, на канале военной сводки, да, что была ситуация, когда, значит, ТЦК в Одессе начали ездить по спортивным клубам, приехали в один из спортзалов, там тренировались люди, вот, они хотели как раз таки хорошие кандидаты для войны, и они хотели их мобилизовать, значит, там был тренер по фитнесу, да, крепкий парень молодой. Вот он там начал, ну, там, значит, высказываться, там, значит, не очень хорошо в адрес этих людей, которые туда приехали. Понятно, он там крепкий, здоровый парень, они с ним не могли ничего сделать. Вызвали вот этого, значит, Ганула с дружиной, да, они приехали, значит, я так понимаю, избили его. Там есть эти видеокадры, они, кстати, много были в интернете, где там, значит, тренер по фитнесу с разбитым лицом, вот, и стоит Ганул, улыбается, вот, значит, они этого парня, значит, проучили, тренера, да, мобилизовали его, там, усадили его в автобус, он отправился на фронт, как мобилизованный, и на фронте погиб, да, и вот, значит, убийцей этого Ганула оказался отец этого парня, да, который воевал, ну, там, значит, ну, против нас на фронте. У него там очень много контузий, говорят, больше там 10 контузий. Вот. И вот он, значит, ушел в самовольное отлучение от части, выследил этого Ганула и застрелил за то, что, значит, из-за этого Ганула мобилизовали его сына. Вот. Такая вот криминальная история в стиле Тарантино. Вот. Поэтому тут никто никакого отношения к этим событиям не имеет. Это чисто такая вот внутренняя разборка и трагедия одной семьи, да, когда папа, значит, ушел на фронт, чтобы не мобилизовали его сыновей, да, пока он воевал там и получал ранения, его сына все-таки мобилизовали, сын погиб, и отец пришел, убил, значит, обидчика своего сына, и теперь он еще будет долгое время сидеть в тюрьме. То есть такая вот трагедия семьи, да, произошла. Вот, но что дальше? Дальше мы видим, что у нас на Курском направлении все-таки получается, информация поступала очень дозированно, но все теперь уже становится на свои места, фотографии, значит, наших бойцов с пятерочки, видео заявлений разных командиров о их продвижениях, значит, в Курской, на Курском, значит, направлении, да, появилась информация, да, Дональд Трамп озвучил, что, оказывается, там много, много пленных может, да, быть, какой-то котел, какое-то окружение. Вот, значит, наш президент высказался, что относиться ко всем как к террористам, да, Дональд Трамп высказался, попросил, значит, отнестись к ним по-человечески, да, наш президент озвучил, что тот, кто будет сдаваться в плен, там, значит, есть шанс у них, что они станут военнопленными, не будут их там, значит, относиться к ним жестко. Вот, мы видим, уже появляются первые видео пленных. Ну, то есть, в принципе, все как, значит, в любом, ну, в любом котле, да, кадры боев, окружение, военнопленные. Здесь непонятно, кто-то говорит, что есть окружение, кто-то говорит, что окружения нет, но мы в ближайшее время, я думаю, дождемся этого. Уже будет понятно, так это или нет, да, но вообще сейчас активно очень все закрутилось, да, все-таки все вокруг так летает, значит, американцы настаивают на перемирии, мы там не соглашаемся, у нас другие требования, Украина тоже не соглашается, но они хотят передышку на 30 дней, и вот такая вот, значит, возня происходит, но я так понимаю, что мы от своих требований не отходим ни на метр, да, вот как мы сказали, что вот эти области должны быть полностью наши, мы к этому как бы и, значит, стремимся. Значит, Зеленский, ну, со слов украинского, значит, украинских сегментов украинского, они говорят, что Зеленский хотел Курскую область поменять непосредственно на вот Запорожскую эту атомную станцию. Понятное дело, что теперь обменивать дырку от бублика на Запорожскую атомную станцию никто не будет. И я думаю, что и не собирались. Я думаю, что ну, значит, наш верховный главнокомандующий, он и не спешил вступать в переговоры, пока мы Курскую область полностью не освободим. Да? Вот сейчас уже мы уже видим, что на Курске там крушение у противника. И теперь мы уже, значит, диктуем новые условия свои. Вот. Мне кажется, что аппетит приходит во время еды, соответственно, да. И если мы изначально, наш президент обозначил территории Херсона, Запорожья и там ЛНР, ДНР полностью, если нам удастся выйти на эти территории, то территории могут быть еще новые, да, то есть территории могут быть расширены. Вот. Почему? Потому что мы активно ведем боевые действия на Харьковском направлении, там, да, вокруг Купинска и так далее. То есть, значит, география может расшириться, да, все будет зависеть от того, какой у нас будет успех на фронте. И ощущение такое легкое складывается, что американцы с этим смирились. Я сегодня смотрел одного из, значит, политологов Украины, и он там расшифровывал каждое движение бровью Дональда Трампа, каждое слово. И вот интересно так сказал, что Украину уже поделили. То есть вот то, что, говорит, мы сейчас наблюдаем, это раздел Украины. То есть там уже все договорились обо всем, кроме Украины. То есть американцы с русскими уже разделили, как что будет проходить. Но, соответственно, забыли спросить самих украинцев. Вот, поэтому вот интересные такие высказывают, значит, версии даже в украинском сегменте, да. Вот, но я думаю, что в ближайшее время мы все увидим. Но я останусь, значит, при своем мнении, что ну, переговоры возможны, но они возможны только на условиях, которые выдвинет, значит, президент наш, президент Российской Федерации. Вот, других условий не будет. Вот, поэтому он не просто так появился в форме. Это такой, ну, знак, посыл, его, как все уже видят, значит, пытаются расшифровать, значит, пытаются расшифровать по всему миру. Вот. Но это как, знаете, как в меме, да, когда вот мирного плана не будет. Да? Вот. И здесь то же самое. Здесь, ну, Путин, надев форму, он показал, что будут, значит, будет все только на наших условиях. Да. Американцы могут слиться. Звучат очень классные такие, значит, версии от Соединенных Штатов Америки. Да. Дональд Трамп говорит, что, скорее всего, будет аннексия Гренландии. Да. И, нас же тоже обвиняли в том, что мы аннексировали Крым, и мне сейчас, как Путину, придется расшифровать свою шутку и мем, потому что, оказывается, не все у нас догоняют, да, люди в чате, не в чате, а в группе, да, я написал, что ну, скоро может произойти так, что Крым и Гренландия, острова побратимы будут, да. Мне начали писать, что Крым это не остров, это полуостров, но я не могу написать, что скоро остров Гренландия и полуостров Крым будут, значит, побратимы. Я просто написал, что два острова побратимы. Да? Ну вот есть люди, которые не вкуривают, скажем так. Это, значит, не то, что начали там еще, это что получается, Крым перейдет Америке. Нет, это получается то, что нас обвиняли в том, что мы аннексировали Крым, и американцы тоже аннексируют, значит, Гренландию. Да? И вот, значит, две сверхдержавы позволили себе провести аннексию. Вот. Шутка была в этом, да. Но если кто-то не понял, вот. Значит, и мы видим, что у Дональда Трампа далеко идущие планы, да, и все-таки вот или сфера интересов, да, или вот конфликтная ситуация у нас может быть с Соединенными Штатами как раз-таки за вот эти вот северные пути. Почему? Потому что, значит, как говорят такие флотские ребята, кинуть якорь, да, вот, значит, американцы хотят кинуть якорь в Гренландии, да, где там все рядом проходят все эти, значит, северные пути, да, и также заявились о том, что хотят догнать Россию по ледоколам, да. Мы, казалось бы, мы только ругаем, да, говорим, что у нас все плохо, вот все разворовывается, все плохо, но также у нас есть вот, мы очень сильно продвинулись вот, значит, вот в таком судоходстве, да, как ледоколы. Да. Понятное дело, что это все осталось, скорее всего, все эти разработки, наработки после Советского Союза, но мы их не запустили, а мы продолжали на протяжении всех этих лет строить ледоколы, да, разных моделей, разные, под разные задачи. Вот. Мы не то чтобы это все забыли, мы это улучшали, да, и вот, значит, у нас очень много подобного вида кораблей, да, и мы, наверное, все-таки руководство страны уже понимало тогда, что это будет одно из перспективных направлений, да, и вот теперь американцы обратили на это взгляд, да, и вот тоже пытаются, значит, догнать нашу страну по вот такого вида кораблям, и чтобы конкурировать, значит, на этих территориях. Вот. И мы видим, что в принципе ну, американцы хоть и заявляют о том, что они не хотят участвовать ни в каких боевых действиях, что президент Трамп это президент мира, что он будет против войн, но все равно уже встаются территориальные вопросы, уже встают, значит, где-то какие-то лидеры не устраивают американцев, да, и, значит, большая конкуренция, да, даже, казалось бы, со своими союзниками и соседями, вот нам говорят, да, вот с соседом надо дружить, вот как же так, русские вы, вот у вас вокруг соседи, а вы со всеми перессорились, ай, какие вы нехорошие, да, и тем не менее, мы видим, сейчас пришел Дональд Трамп, он заявляет претензии к странам НАТО, к своему соседу, да, Канаде. То есть вполне возможно, если интересы пересекаются как-то с интересами Соединенных Штатов, Соединенные Штаты вполне себе, значит, готовы там к разному роду событиям, даже с соседями. Вот, поэтому, когда нам кто-то предъявляет, что вот мы с соседом со своим не можем найти общий язык, вот хорошо, если вы ориентируетесь, как многие ориентируются на Соединенные Штаты, на Запад, вот, пожалуйста, Соединенные Штаты будем брать за ориентир, да, они же, как говорят, им богоизбранная нация, мы, нам можно все. Вот они сейчас вполне возможно друг по другу уже экономически начинают достаточно ощутимо бить, да, если Канада и так говорит, что у нее достаточно непростая экономическая ситуация, но вот американцы им помогают. Вот. Поэтому ну, к американцам надо относиться как к конкурентам, которые, в принципе, несмотря на какие-то такие вот общие экономические интересы, да, они все равно считают нас своими оппонентами и не останавливаются, значит, нам вредить. Мы к этому уже привыкли, ничего от них, конечно же, не ждем, и никакие флаги мы не лепим, не снимаем, мы просто относимся, ну, американцы, американцы, да. Очень интересный может быть такой у нас совместный союз, да, о котором пишут постоянно западная пресса, что американцы, значит, им очень интересен наша вот газовая отрасль, да, Газпром и так далее. Я как-то в шутку говорил, но не то, что я там об этом придумал, узнал или еще что-то, или мой это прогноз был. Это было также написано, что американцы могут купить ряд трубопроводов. Да. Это будет вообще, наверное, уникальная операция, где многие европейские страны, в том числе Украина, да, которая сами выстрелили себе в ногу, да, то есть они не хотели покупать наш дешевый газ, если американцы купят какую-то инфраструктуру Газпрома, и у нас появится гарантия, что ее никто не тронет, потому что американскую трубу эту, или эту инфраструктуру точно никто не будет трогать, да, мы будем, значит, американцы будут выступать посредником в продаже нашего газа, да, они будут иметь с этого свой процент. Вот, мы будем зарабатывать, американцы будут зарабатывать, а остальные страны, так же как необходимость в газе никуда не делась, они будут его покупать, но уже чуточки дороже. Да? Американцы уже будут диктовать свою цену. Да? И вот ты смотришь на вот эти все принятия решений, да, когда они отказываются от нашего газа, когда немцы отказывались от нашего газа, там, Болгария, там, я помню, там упиралась активно, не хотела, чтобы мы напрямую им ветку кидали, да, Украина просто трубопровод свой взорвала, и теперь они будут покупать тот же самый газ, но уже по завышенным ценам. Ну, то есть это вершина идиотизма. Да? Нас даже устраивало в том, что мы находимся, значит, в состоянии войны, ну, в плане мы ее не озвучивали, я имею в виду, идут боевые действия, да? Но газ по трубе, которая шла через Украину, мы все равно прокачивали. Да? Украина с этого зарабатывала, мы с этого зарабатывали. Ну, это такие современные реалии. Да? Вот многие могут сказать, да как же так, если мы воюем, то мы и воюем. Ну, вот это вот, значит, это... Мы заложники, значит, вот современных таких вот, значит, современного капитализма, да, когда есть бизнес, мы, значит, зарабатываем деньги, выполняем свои гарантии, но у нас также могут вестись боевые действия, да, вот, воюем по правилам, по определенным, да, ну вот Украина от этого отказалась, решила, что да, а давайте працювать по-настоящему, давайте воевать, давайте, вот, все взорвали, все отказались, контракты расторгли, теперь эти... Они теперь будут покупать то же самое, но уже, значит, дороже. Ну, то есть мы видим, насколько некомпетентные люди, которые этим всем занимаются, кому достались, значит, штурвал управления страной, да, и вот люди с этим справиться не могут. То есть личные какие-то интересы, личные какие-то амбиции, они стали выше, нежели чем интересы всей страны, да, это вот как, допустим, когда ты ведешь автомобиль, да, ты когда один, да, у тебя может быть один, значит, не то что способ вождения, да, а как бы так сказать, манера, да, такая манера езды, она может быть немного агрессивная, она может немного быть спортивная, но когда у тебя в автомобиле находятся пассажиры, то ты уже отвечаешь за этих людей, и, собственно говоря, твоя манера вождения, она становится совсем другой, да, то есть ты становишься более аккуратен, ты, значит, не делаешь музыку громче, да, там, стараешься там, не превышать скорость и так далее. Почему? Потому что у тебя есть ответственность перед теми людьми, которые находятся у тебя в автомобиле. Ну и мы видим много очень случаев, когда люди, которые садятся за руль, и у них нет никакой ответственности за людей, которые находятся у них в машине, да, они начинают гонять, или они там садятся пьяные за руль, попадают в ДТП, с пострадавшими, и эти люди, собственно говоря, становятся фигурантами уголовных дел. Если они выживают в таких ДТП, они потом садятся в тюрьму за то, что в других машинах мог кто-то пострадать. И, собственно говоря, их жизнь идет под откос. И здесь мы наблюдаем то же самое. Вот мы наблюдаем, как некомпетентный водитель сел, значит, в автомобиль, в котором ехали, значит, пассажиры в количестве 40 миллионов человек. Да? И вот этот пассажир, этот не пассажир, этот водитель разогнался и, значит, со всеми своими пассажирами, такой очень большой длинный автобус, он вылетел и полетел в кювет, значит, с этими людьми, да. И вот сейчас мы как раз-таки наблюдаем вот непосредственно такую картину, да. Сначала были какие-то непонятные переговоры с Трампом, да, он хотел показаться крутым, все мы оценили, даже я сказал, что он очень круто себя повел с американцами, да, но это быстро, это очень быстро все закончилось, это быстро отразилось на стране, это быстро отразилось на гражданах страны, да, даже я могу сказать, несмотря на то, что мы воюем, это очень сильно повлияло на нашего противника, на солдат, которые на фронте, да, начались какие-то отключения, включения разведданных, запреты там на время, даже если есть приостановка вооружения на один день, то это уже могут люди почувствовать на фронте, да, боеприпасы закончились, их не подвезли, в течение там одного дня что-то не поступало, но это все может продлиться неделю на фронте, да, когда там боеприпасы не пришли вовремя на склад, их не разгрузили, их не рассортировали, их, ну, там, не разделили, и дальше логистика не начала доставлять это на фронт, да, вот, значит, бойцы это уже могут на себе прочувствовать, поэтому вот надо всегда очень хорошо думать, что нужно вызвать, а всегда выбирать правильного водителя, да, который будет рулить. Но, конечно же, случаются ошибки. Почему? Потому что большинство, ну, значит, населения Украины, они проголосовали за Зеленского, который, в принципе, их обманул. Он сказал, что я, значит, ну, разрулю эту тему с войной, там, да, будет мир и так далее. Но мы видим, что все началось ухудшаться, ему присели на уши, наобещали, и, собственно говоря, такой британцы в этом плане молодцы, они провели достаточно интересную специальную операцию, да, где, по сути, значит, где, по сути, они сделали высшее все руководство Украины своими агентами, да, их спецслужб, и, значит, им ничего не пришлось делать, как не выполнять их поручения. Вот до этого всего, значит, Украина докатилась. Я думаю, что в ближайшее время уже будет уже понимание, как будет дальше развиваться событие. Ну, то, что, значит, наш президент был в военной форме, это говорит о том, что мы будем выполнять свои поставленные задачи, которые он себе, собственно говоря, обозначил, да. Кстати, много было очень шуток по поводу того, что красные линии, мы проводим красные линии, потом от них отказываемся. Ну вот сейчас была красная линия одна от Соединенных Штатов, которая побила все наши красные линии, от которых мы отказались разом. Да, это когда Дональд Трамп сказал, что 24 часа я закончу конфликт, это была всего-навсего шутка. Да, вот это была такая одна большая красная линия, над которой теперь все ржут, и это все стало мемом. Да? Ну, то есть мы видим, что даже Дональд Трамп, несмотря на то, что на него покушение было, он достаточно крепкий, как принято говорить в американских боевиках, такой крепкий орешек, да, крепкий парень такой, вот, смелый, да. Но тем не менее мы видим, даже он потихонечку начинает сдавать позиции. То есть он у него был такой накат такой был жесткий, да, что сейчас будет то, и санкции, это. Все немножко напряглись, и вот немножко времени прошло, и мы видим, что уже тоже потихонечку начинают сдуваться американцы. Вот, но время покажет. Значит, в украинском сегменте там называют разные цифры, когда что-то будет уже происходить. Кто-то говорит 17 марта, кто-то еще что-то. Но я думаю, что в ближайшее время уже будет все понятно. Не удивлюсь, если американцы умоют руки, и Украина дальше останется сама собой. Но там есть достаточно еще смешные люди у них в союзниках, такие как Макрон. Но это просто, ну, это просто смех, да. Но я не представляю, я вот честно говоря, вот, ну, мне в принципе вот французы сами по себе, вот французы, они мне ничего не сделали, да, и там французские военные мне ничего не сделали, там, поэтому я им, вот как людям, я им зла никакого не желаю. Всех, кто хотел пострадать из французских военных или там отставников, ветеранов, они все приехали давно на Украину, и они уже вот в этих всех раздачах, они давно уже получили свое, и как бы кто-то поумней уехал зализывать раны и не вернется больше, да, кто-то уже погиб давно, мы видели, что там даже у ЧВК «Вагнер», когда были там эпизоды в Бахмуте, там хоронили, не хоронили, а передавали тела погибших там с почестями, да, французский легион, потому что как и с нашей стороны воюют ребята, которые прошли через французский легион, через службу, так и со стороны противника, да, и вот есть такая. У профессиональных военных, у них немножко свой подход философский к этим всем, значит, мероприятиям. Да? Если для гражданских, то там, это враг, там надо разрезать на куски, четвертовать, там комментарии бывает читаешь и думаешь, ну короче, ну понятно. Вот, немножко у нас, у людей, которые все-таки воюют, да, мы все-таки немножко по-другому относимся ко всем этим боевым действиям. У нас все-таки есть такой рыцарский, значит, обмен, да, такой, да, мы воюем, да, но если где-то надо встретиться, переговорить, допустим, обсудить какие-то моменты, обменяться там погибшими или там обменять раненых, то есть для нас это в принципе контакт с другой стороной, это как бы ничего такого нету, да, ну если это не какие-то законченные террористы. Вот, поэтому уже подобные вещи были, да, и если там Макрон все время он хлестается, что вот я сейчас отправлю, мы отправим, потом не отправим, мы отправим, ну, я хочу сказать, конечно, просто вот если реально французские военные по зову вот этого вот чувачка, короче, приедут, ну, на Украину, они, конечно, ужаснутся просто. Я думаю, что да, у них были ребята, которые, у меня даже есть, значит, друзья, которые участвовали в операциях вот в Мали, и все, они считаются боевыми ветеранами, да, у них есть награды за вот ветераны, они считаются ветеранами боевых действий, да, что они участвовали в боевых действиях на стороне, значит, Франции, да, у них есть специальная награда, отметка и так далее, да, они хорошие парни все, они подготовленные, но если просто эти ребята, они попадут сейчас вот в этот конкретный театр боевых действий, это будет просто шок для армии Франции, это будет шок просто, они к такому не готовы, если, значит, когда были боевые действия в Афганистане, да, и там, значит, в одном из боев там понесли незначительные потери, но там по сравнению с боевыми действиями, которые, ну, участвуют, значит, ополчение там 14-го года, сейчас боевые действия, если мы возьмем эти потери, которые они понесли в Афганистане, это просто смех курам, ну, просто курам насмех, да. Ну, вот попасть сейчас, и тогда они ротировались, то есть они, значит, прекратили свое участие, то если они сейчас попадут вот сюда, да, когда, ну, мы видим все-таки, мы значит, научились на крови, там, да, мы все-таки собирались в кучи, там, строились на полигонах, по нам били химарсы, долго очень мы это все переваривали в этих непробиваемых лбах, там, да, но тем не менее, все-таки мы как-то перестроились, этих сообщений становится все меньше, что там постоянно бьют по каким-то колоннам, постоянно бьют по каким-то полигонам, это всего становится меньше, да, когда там та же была мобилизация и так далее, этих сообщений было очень много, когда, значит, противник бил по скоплению. Но все равно мы кое-как научились это делать. Да. Мы видим, что в принципе противник, он совершает те же самые ошибки, но тем не менее тоже. Они учатся где-то, когда только они допускают какую-то ошибку, что вот они сконцентрировались в каком-то одном месте или на каком-то одном полигоне, мы им отвечаем, туда тоже, значит, бьют наши войска. Но во Франции этого опыта сейчас нет. И когда ты объясняешь кому-то, да, как правило, на это никто не обращает внимания. Тебя послушали, головой покивали, ну что-то там рассказывают, ну, как бы и все. Да. И вот сейчас, если, значит, французские войска или другие войска любой другой европейской страны попадут на территорию, вот, где идет активный конфликт, а мы сейчас видим, что я еще до СВО сказал, кстати, у нас было видео, называлось «Фронтовые дороги». И я, по-моему, в этом видео сказал, еще мы с Владленом Татарским записывались, что до фронта, до вот тех событий, когда ты начнешь перестреливаться с врагом, до них надо еще доехать. Да? То есть я в 2020 или 2019 или 2021 году, я не помню, когда это видео вышло, я тогда еще сказал, до фронта еще нужно доехать. А сейчас, по сравнению с теми событиями, да, это стало сделать еще сложнее. Да, сейчас, ну, тогда там были ударные дроны, там всякие Байрактары, еще что-то. Сейчас уже просто дешевые дроны это все делают. Вот. И когда люди попадут, а сейчас получается, ты вообще нигде не защищен, да, мы видим какие-то удары Искандерами, удары Хаймерсами, какими-то Атакамсами, Штормшедов. Ну, постоянно какой-то идет удар-обмен ракетами, там, тут герани, у противника там свои какие-то, да, то есть вот непуганные войска, такие как европейские, они могут просто ужаснуться в первый день, когда просто по их расположениям начнут бить, значит, дальнобольные ракеты. Дальнобольные, сказал, не дальнобойные, а дальнобольные, вот. Так что дальнобольные ракеты могут навести ужаса до того, как, значит, противник приблизится куда-то к переднему краю. Вот, поэтому, ну, Макрон просто не понимает. Он, конечно, хочет себя проявить, он хочет быть таким не просто петухом, как мы его считаем, да, а он хочет таким быть боевым петухом. Да, и вот он постоянно хочет подставить своих военных. Почему? Потому что по-другому я это назвать не могу. Да? Это настоящая подстава. То есть люди, которые не понимают вообще, что сейчас происходит на поле боя, только по роликам, да, и их бросить их в эти условия, это называется вот подстава. Вот. Поэтому мы просто надеемся, что Украинские, хотел сказать, французские там генералы, советники, какие-то военные, они его просто отговорят от каких-то вот таких вот резких движений. Мы видим, что даже некоторые страны уже заявляют о том, что они не будут участвовать в этих мероприятиях, потому что они адекватно воспринимают то, с чем они могут столкнуться. Да? Вот. И, так что, в принципе, ситуация... Ну, мы все думали, наверное, что есть вероятность заключения какого-то мира, да, но тот мир, который нам предложили, да, он, понятное дело, нам просто не выгоден, потому что это даже не то, что это какой-то мир, да, а это попытка обмануть нас в очередной раз, да. Ну и на него уже, соответственно, никто покупаться не хочет и не намерен, да. Об этом говорил много раз Сергей Лавров, да, об этом, значит, высказывался наш верховный предводитель. Да, вот. И то, что он появился в военной форме, это уже стало понятно о том, что наши условия будут жесткими, и мы от них отступать не будем. Да, и еще интересный момент такой. Тоже, значит, чтобы подытожить, мне понравились слова там тоже одного из политологов украинских, да, он сказал так, что по поведению Путина можно понять, что он понял, что он может, значит, не то чтобы затребовать, а может заполучить больше, на чем он рассчитывал. Это говорит о том, что если изначально мы говорили о тех областях, которые мы уже, значит, обозначили, что это они внесены в Конституцию Российской Федерации, да, больше получить, чем значит, может, да, это значит, что, возможно, будут еще новые какие-то горизонты открыты. Да. Это говорит о том, что если так произойдет, да, мы скажем так, если так произойдет, то это полностью подтвердит слова, которые, такая характеристика нашего президента, да, когда говорят, что каждое предложение хуже предыдущего. Да, то есть изначально мы говорили, ребята, все, стоп, не вступайте в НАТО, в Евросоюз, мы, значит, все, миримся. Украина не согласилась, да, потом были обозначены территории Херсонская, Запорожская, ЛДНР. Противник говорит, нет, это нас не устраивает. Следующий, значит, этап уже будет немножко хуже, чем вот тот, который мы предлагали им второй раз, да. То есть, возможно, добавится еще какая-то область. Вот, поэтому, ну, наблюдаем, смотрим. Я думаю, что все в ближайшее время будет понятно, какие президент нам наш пошлет новые такие, значит, ребусы будем разгадывать, да, как он сказал что-то, как он что-то сделал, вот, ну и американцы, конечно, мы не расслабляемся, я не говорю, что надо там, значит, все расслабиться и так далее, понятно, что надо держать себя в форме, и, ну, американцы, ну, потихонечку почему-то, мне кажется, не то чтобы дрогнули, а они вот такую поймали такую паузу, как бы они сейчас вот, значит, опять же повторюсь, в сегменте, да, таком, который пытаются разобрать, что происходит, они называют это все пасы, там, да, значит, там пасанули одни, пасанули другие, кто-то кому-то еще пасанул, да, а вот сейчас можно сказать, что американский, значит, мяч попал к американцам снова, да, от нас, мы отфутболили американцам, и у американцев он немножко подсдулся, вот, поэтому будем смотреть, когда американцы накачают его, и что они предпримут в следующий раз, вот. Ждем Даниила Бессонова, и всем всего хорошего.